Глава 4. Паранойя усилилась, когда до лагеря противника оставалось около 40 метров. Сейчас я, где ползком, где и перебежками, порой надолго замирая, медленно приближался к защитному барьеру, а до этого наблюдал не меньше 4 часов за Баскаковым и его людьми, разбившими лагерь в распадке между двумя небольшими холмами, покрытыми на удивление чахлой и довольно скудной растительностью. Вокруг природа буйствовала во всей инопланетной красе, а здесь складывалось от чего-то ощущение, радиоактивная проплешина или след от применения химического оружия. Почему возникали такие ассоциации, не знал, но пожухлая и местами пожелтевшая низкорослая трава с редкими вкраплениями слабеньких тонких деревьев говорила о некой аномалии и чужеродности. Вражеские мины, которыми был напичкан буквально каждый квадратный дециметр, не трогал и не снимал. Опасался, что они отслеживались в режиме онлайн, и все изменения агрегатного состояния с активного на иное будут замечены либо оператором, либо искусственным интеллектом, они и поднимут тревогу. Поэтому протискивался между смертоносными игрушками, проскальзывал и на преодоление нескольких метров терял минуты, а где-то и их десятки. Сложно было в практически сплошной красноте находить проход, но постепенно, понемногу делал это. Пусть и взмок весь, однако наноброня справлялась и с таким негативным фактором, обеспечивая максимальный комфорт. Не доспех, а чудо из чудес. 8 мля. Если, конечно, инопланетяне не раздолбили другие. Обстановка обострялась наличием 6 турелей А-класса. 2 из них, плазменные, снабженные дополнительно пусковыми контейнерами, находились на крышах индивидуального жилых комплексов 5 уровня. Те располагались друг напротив друга. Остальные 4, трехствольные, лазерные, грамотно были расставлены по периметру, перекрывая все возможные направления атак извне. Дополнительно присутствовало по 2 ракетных установки на вершинах холмов. Пара слева от меня и столько же справа. Каждая огневая точка прикрывалась от чужих глаз и возможного нападения индивидуальным защитно-маскировочным куполом класса B++. Мера, как я понял, больше вынужденная. Те просто не попадали под действие основного барьера, раскинутого над лагерем. Он превышал высотные на 1 уровень. Так, шаг, и еще один. Стоп. Здесь вправо чуть-чуть, а здесь... Активная маскировка работала прекрасно. Разведывательные приборы транслировали окружающую картину на 2 мини-картах. Так, кроме вражеских бойцов, сейчас за спиной отображалась и отдельная мутировавшая живность, которая занималась своими делами в джунглях. Навык сканирования позволял заметить любые вражеские подарки и сюрпризы. Суки не полагались только на продвинутые детекторы, а еще и максимально осложняли жизнь таким, как я, напутав хитро растяжек. Поэтому просто необходимо было внимательно и аккуратно, выверяя и вымеривая, проверяя место, куда ставишь ногу, продвигаться вперед. Не знаю, помогали или нет сгустившиеся сумерки, так как ближе к вечеру началась противная мелкая морось, которая прекратилась только с час назад, и теперь следы порой отчетливо отпечатывались на полосе отчуждения. Изначально, продумывая тактику, хотел воспользоваться антигравом или джампаком, однако решил действовать проверенными методами, и они пока приносили результат. Да, текущие навыки и характеристики не позволяли деактивировать защитно-маскировочный купол А-класса, но дополнительно в загашнике имелась телепортация. Поэтому сверхординарной текущая задача пока не выглядела. Главная цель находилась в жилом модуле, о чем отчетливо свидетельствовали Зарговский маркер и стрелка, будто в старом добром навигаторе. Не хватало только становившегося противным гундосова голоска. «Через 73 метра сверните налево». Воевать с вооруженным до зубов, высокотехнологичным оружием врагом, который провел огромное количество времени в тренировках, пусть и на полигоне, не хотелось. Да и особо шансов без козырей в руке не имелось, так как только бойцов, не считая самого Баскакова, я насчитал 24. Пусть патрулировала периметр и охраняла технику 8 человек, еще двое, скорее всего, снайперов, находились на крышах, но остальные в любой момент, как черти из табакерки, могли выскочить из правого жилого модуля. В левый, где находился командир, сколько ни наблюдал, никто не заходил. И вступить в бой. И убивать никого нельзя. Респ любого нетоварища и на всех игрищах с секретным проникновением можно было ставить крест. Следовало делать поправки на новые реалии и неконечности бытия после смерти. Что еще имелось в моем арсенале? К нелетальным средствам относились светошумовые и газовые гранаты, но бывшие надеждинцы не снимали глухих шлемов. Переключение же на замкнутый цикл дыхания у экзоскелетов класса А, в которых расхаживали все поголовно, происходило в автоматическом режиме. Не стоило сбрасывать со счетов оружейные модули 4 VDK и 3 СИДов. Те тоже могли дать прикурить, а стрелку-наводчику не нужно находиться внутри машин. Достаточно присутствовать где-то поблизости. Старался все продумать и просчитать в случае моего обнаружения. Такой печальный итог требовал уходить в закат как можно скорее, отложив месть на более поздний срок. Что я мог? Посеять панику путем подрыва 2-3 мин, организовать дымовую завесу, затем, используя абсолютный стелс, сказать всем «до свидания» и помахать ручкой. Главное сразу, едва только перемещусь под купол, дождаться 3-минутного отката навыка. Затем проникнуть в модуль, если Баскаков продолжит оставаться там, и использовать плеть ненависти. Сразу, без лишних разговоров. Поднимется паника и перекроют выход, тогда экстренная эвакуация. Ее приберегал на самые крайние случаи. Задача, в принципе, выполнимая. Так, здесь осторожнее. И что за тварь тут напутала? Она сама понимала, что делала? Слева обойти? Проигнорировать камень, за которым так хотелось укрыться и передохнуть? От напряжения только руки не дрожали. Но именно там поджидала диверсанта ловушка. Мина DDS последнего уровня, которая в клочья рвала любую броню до А-класса. Ну и последним тоже прилетала хорошо. Внушительно, я бы сказал. Ближняя, тяжелая лазерная турель неожиданно повернулась в мою сторону. Заставила выступить холодный пот на спине. А еще по позвоночнику, снизу вверх, пронесся ледяной ветер. Присел еще ниже. Учитывая скорострельность орудия, полностью обнулить защиту наноброни ей потребовалось бы не больше 10 секунд. Но АСК не заходилась в истеричной сирене. Не верещала о том, что я обнаружен, или по мне готовится нанести кто-то удар, чертя перед глазами красные линии будущей атаки. Поэтому, когда зашипевшая зеленая вспышка пронеслась сверху, то заставило рефлекторно прижаться к земле. За 3 километра до лагеря беглого командующего ВС «Надежды», который четко отображался на мини-карте, хоть здесь не обманул меня лже-зарк, забросил Торнир на глайдере. Он привез очередную партию оружия, снаряжения и роботизированной техники, чем я и решил воспользоваться, чтобы скинуть последний основной груз с плеч – Баскакова. Он, по моему мнению, представлял гораздо большую угрозу, нежели Надежда, Кога, Новая Москва или нападение волд-мутантов и просто разрозненных остатков от армии биоников, отмечу, немногочисленных. Оставлять же нерешенной такую проблему, отправляясь в путешествие, которое могло продлиться не одну неделю, считал дуростью. Инопланетянин, увидев следы боя и узнав от Сани о нападении, долго выказывал возмущение нерациональной переработкой тел разнообразной живности. Оказалось, можно было извлечь выгоду, продавая разные внутренние органы многих из них. Учитывая, что большинство ингредиентов шло на различного рода расходники, это дорогие и бюджетные стимуляторы, заживляющие раны инъекции, повышающие метаболизм и иммунитет средства, а также многое-многое другое, потребность в них имелась постоянная. Хоть и цена на большинство органов была небольшой, но постоянно встречались исключения. Алчность же союзника очень меня порадовала. И Технос сразу самостоятельно напросился в ряды защитников форпоста, уточнив время, когда враг нападет в следующий раз, к чему обещал при наличии у нас дополнительных артефактов доставить гораздо больше необходимых средств для повышения результативности при наименьших потерях. Да, противника будет ждать хороший прием. Почему они сами так не делали, создав, например, лагерь рядом с купелью, где активность детищ биоников огромная? Этот вопрос озвучил заместитель. Красномордый здоровяк посопел немного, а затем посетовал. «Не получится. Пробовали, и нас пробовали на зуб. Но в результате враг либо отходил, либо сметал. И в том и в другом случае затраты превышали выгоду. А при поражении больше не повторял попыток теми же силами. Он копил их тайно, до тех пор, пока не появлялась уверенность, причем не безосновательная, что он нас сметет. То есть явного преимущества. Там уже не до трофеев. Подтянуть быстро дополнительные силы можно, но противник без дополнительной разведки никогда не лезет. И обмануть опытных воинов не получится, тем более на постоянной основе. Да и каждый автономный биологический или даже наш кибернетический боевой механизм запрограммирован так, что в самоубийственную атаку он пойдет только в редких, исключительных случаях. Тут же у вас просто какие-то мифические поля Уарна. Не хочешь – собирай. И сколько ни бери, на следующий день с рассветом солнца они вновь появляются. Будто кто-то внес глобальные коррективы в поведенческие программы особей командиров. Хотя это аномальная зона. Всякое бывает. Однако теми силами, которыми враг располагал, он мог причинить ущерба гораздо больше. Действительно, Тор дарит своим детям огромные возможности, исключительные, а их врагов лишает разума. И я еще ни разу не пожалел, что повстречал тебя, первожрец. И истово верен в вере своей, и помню о собственной руке, отданной без сожаления в дар. Пусть она без устали разит тех, кто не осознает его величия», — закончил суровой здравицей мысль инопланетянин. Видимо, считал, что каждый из людей молился воинственному божеству. Не стал ничего говорить, только покивал многозначительно. Кроме этого, Технос получил практически безвозмездно несколько нужных ему навыков, а еще сообщил об абсолютной уверенности, особенно после доброй вести о постоянных глупых атаках тварей на наши форпосты, что теперь в адепты к лютому земному громовержцу захочет записаться еще больше соплеменников. И вот это было просто здорово. Иметь отлично вооруженную и технически оснащенную ГБР, готовую даже не за какие-то плюшки, а за трофеи защищать форпосты, это стоило проведения нового ритуала. А еще трат в виде миллиона опыта и одной единицы иона каждого бойца. Стоп. Еще и ESK. Но вообще, как там? Из искры разгорится пламя? Не следует ли назначить сразу после приема десятка первых адептов верховным жрецом у крыла техносов Тора Красномордова? Вариант отличный. Немного омрачила отличные новости другая, касающаяся только моей индивидуальной миссии. Невозможность добраться по воздуху в квадрат, где находилась следующая часть для сборки компаса. Данная территория отличалась особой опасностью, и любое летающее транспортное средство над теми территориями исчезало, как корабли в мифах о Бермудском треугольнике. Без вести пропавшие. Группировки спутников ничего не видели, а сигналы оттуда не поступали. Дикая земля. Впрочем, я не особо огорчился. Путь в 97 километров от максимально близкой к нужным координатам точки, куда можно было безопасно десантироваться, не представлялся чем-то сложным. Хотя понимал разумом, что расстояние я продолжал мерить категориями до вторжения. Сейчас же и 20 километров не только растягивались и увеличивались во много раз, еще и требовалось порой затратить времени не просто часы, но даже сутки. Плюсуем сюда смертельную опасность. Все текущие дела завершили за час, а затем короткий полет. Глайдер завис над джунглями, и я выпрыгнул в раскрывшийся десантный люк. И только возле самой поверхности активировал антиграф, плавно опустился на землю на полусогнутые ноги. Торнир, круто задрав нос боевой машины, вскоре растворился в низких дождевых облаках. Без всяких проблем преодолел дорогу в 2,5 километра. Интересные места пока проигнорировал. Вначале отозвался детектор аномалий. Затем сработал зов древних, который говорил о наличии поблизости некого артефакта. И только опасение, что пока я буду его добывать, Баскаков снимется с лёжки, заставляли продираться вперед через буреломы, заросли. Хотя, конечно, преувеличивал. Для меня не существовало ограничений на передвижение по вертикали, поэтому особых затруднений не испытывал. Разве что от алчности, так как вокруг распростерлось практически кладбище разбитой тяжелой техники, постоянно встречались обломки от космической инопланетной машинерии. От пристальных взглядов сверху ресурсы прикрывали джунгли. Рай для собирателей. А если в уравнение добавить мирных роботов-разнорабочих? Сделал себе заметку обговорить и обдумать это с Саней. Еще встретилось множество мутировавшего земного зверья. Непосредственно бионических созданий очень мало. Особо впечатлила гадюка. Тварь размерами с телеграфный столб. Теплокровная, зубастая, шипастая и обладающая отличными маскировочными навыками. Плевалась гадиной кислотой и токсинами класса B++. Прыгала метров на 10. При мне таким способом заглотив жирного упитанного монстра, страшного и ершистого, в девичестве оказавшегося белкой. Учитывая, что ядовитыми гадинами кишел лес, то судьбу японских милитаристов на острове Рамри можно было повторить для захватчиков в обновленных уже наших лесах. И только активная маскировка, осторожный и внимательный способ передвижения, а также артефакты и другое, направленное на мимикрию с окружающей средой, не позволили животным попробовать разобраться со мной. Если бы не все эти факторы, сожрали бы на первом километре. Взлетел на развилку верхних ветвей огромного баобаба, бывшего раньше лиственницей. Сейчас он, как и пара десятков других таких же деревьев, возвышался над остальным лесом метров на 40-50. Сибирская секвойя прямо. Здесь довольно удобно устроился и принялся беспрепятственно рассматривать лагерь врага. Их маскировка мне не мешала, хотя уверен, что для большинства смертных, приборов наблюдения и зверья, плешивые холмы и распадок между ними ничем не отличались от джунглей рядом. Сначала удивился, каким образом сюда загнали довольно габаритные VDK, но затем рассмотрел узкую дорогу, которая ныряла под густую сень леса и сверху полностью прикрывалась разлапистыми ветвями, а также густыми лиственными и не очень кронами, увешанными разнообразными лианами. Скорее всего, здесь каким-то образом изначально решили обустроиться возрожденцы. Может быть, по своему психотипу, походившие на встреченных мной казаков. Или даже некие раскольники. Или люди, отчаявшиеся выйти из этих джунглей, добраться до ближайшего поселения. Да и было ли таковое? Только Новая Москва, но до нее почти 40 километров. Учитывая начальные параметры новичков, а также другие факторы, Достигнуть ее, даже следуя указателю «проблема из проблем». Или организовали, затем прокачали жилье в уровнях и военизировали уже сами баскаковцы. Чем не версия? У кого еще имелось столько свободных ресурсов? А смысл? И чем только голову забивал. Но наблюдение за одной и той же размеренной картиной жизни логова само собой заставляло думать о всякой ерунде. Или существовал другой вариант. Аборигены, немного набрав опыта, добрались до обжитых мест, где продали, передали местоположение своих жилищ, как и предоставили доступ администрации Новой Москвы. Учитывая, что та входила в коалицию нового человечества, ничего удивительного, что бывший глава ВС «Надежды» узнал об этом тайном месте, где сейчас и пережидал бурю. Не зря он рядом со столицей крутился. Отличное логово для построения новых подлых планов. Или, как вариант, революционных. Даже на маленькой Кубе хватало места, где мог скрываться тот же Че Гевара. Или я уже что-то путал? Стоп. А ведь именно на эту мысль меня наталкивала интуиция и подсознание. Сколько еще подобных строений разбросано вокруг? Пообещать вознаграждение, использовать их для... Оживились лазерные турели, подвигались туда-сюда, а затем вновь замерли неподвижно. Затем начался дождь. Мерзкий, противный и подлый. Если первые категории сугубо индивидуальные, зависящие от настроения и предпочтений каждого, то последняя общая. Вода, падающая с небес, служила отличным демаскирующим фактором при продвижении даже включенной активной маскировки и мимикрии. Непогода закончилась, точнее наступил перерыв. По классике смеркалось, когда я понял «пора». Еще посмотрел на таймер максимально возможного времени нахождения, без последствий, возле цитадели. 6 часов и 37 минут. Ничего не поменялось, поэтому сделал вывод. При возвращении обратный отчет начнется. Вопрос вопросов. Сколько я должен находиться вне анклава, чтобы он обнулился? Хоть это вряд ли бы помогло, нащупай сенсоры турели меня, но я продолжал вжиматься в землю. Лазер выстрелил еще раз, и за спиной раздался удаляющийся визг, а затем мгновение, и затихшие было джунгли разродились обычными и ставшими привычными за несколько часов звуками. Жертва обстрела, мутировавший медведь, огромная машина для убийств, холке около 3 метров и весом тонн в 5, мимо которой я спокойно проскользнул. Вооруженная в лучших традициях когтями, сплошь закованная в броню из роговых пластин, с шипами на позвоночном столбе и великанской пастью с клыками, которыми можно было легко перекусывать пополам телеграфных гадюк, чем, собственно, бывший хозяин тайги и занимался, когда я его застал. Видимо, он нарушил некую границу, которую, кстати сказать, живность особо не спешила пересекать. Все поползновения отрезались лазерными лучами. Еще почти 20 минут ушло на преодоление каких-то жалких 20 метров до границы защитно-маскировочного купола, который от моего взора ничего не скрывал. Постоянно отслеживал реакцию курсировавших по территории бойцов. Вот неугомонные. Дисциплину блюли, не спешили забивать на караульную службу. Отметил и какую-то механическую слаженность всех юнитов. В однотипных экзоскелетах выглядели они роботами, а не живыми людьми. Передвигались враги парами, вооружены были тактическими бластерами, которые держали на изготовку. Лишь в ИО, как ни странно, прослеживалась индивидуальность. Мечи, арбалет, лук, рапира и даже короткая рогатина за плечами у одного уника. О чем это говорило? Что первая неожиданная атака из темноты будет отражена в 100% из 100. А на внутренний мир индивидов, который и стал главным фактором в выборе оружия, плевать с высокой колокольни. Ходили бойцы выверенно, уверенно и как-то важно, степенно. Вот оно, нужное слово. 30 медленных шагов в одну сторону, затем осмотр джунглей, поворот и вновь обратно. Покинутое место занимали двигающиеся перпендикулярно товарищи. Получался эдакий квадрат. Снайперы на крышах явно не дремали. Заведенными механизмами иногда водили стволами винтовок, контролируя каждый по 180 градусов пространство впереди себя. Скорее всего, корректировщиков-наблюдателей у них не имелось по причине дефицита личного состава. Часть дежурила, часть отдыхала, а еще несколько бойцов – группа быстрого реагирования или охраны командира. Смены менялись каждые 2 часа, и у моих половина ее миновала, а это поневоле все же расслабляло, каким бы дисциплинированным и собранным ты ни был, но все мы люди, все мы человеки. Устаешь от однообразия. Еще и когда ничего не происходит, чувства притупляются. Мне почему-то представились боты противника в компьютерной игре. Уже даже сейчас смог найти слабые места в охранении противника. А я кто? Правильно, самоучка-любитель. Никак не профи. Зато стелс-пехота. А она рулила в любом случае, как и интеллект. Рисковать, конечно, не стал, но крепла уверенность, что мог бы сейчас пройти на расстоянии вытянутой руки от каждого из них, и вряд ли кто-то обнаружил бы. Когда враги миновали мою позицию, где я вжался в землю, вскочил в полуприседе, перебежал вперед и активировал телепортацию возле чуть мерцающего сферического купола. Скорее всего, мне так демонстрировал умный ИИ границу. Мгновенно очутился возле второго VDK в тени. Замер. Теперь ждать 3 минуты. И тут вновь несколько шипящих зеленых лазеров из другой турели заставили вздрогнуть. Палила она вверх, куда следом за лучами сорвались 4 ракеты с установок на холмах. Точно. Ссадили каких-то тварей на подлете, от которых в разные стороны полетели кровь, кишки, мясо, перья и обрывки кожи. На часовых расправа с нарушителями воздушного пространства не произвела ни малейшего впечатления. Они не дернулись, не всполошились, а продолжали курсировать по своим траекториям. Интересно, колею по пояс баскаковцы за какое время натопчут? Я тем временем осторожно подогнал к двери в жилой модуль разведчика, и тот подсветил ее зеленым цветом. Значит, открыто, и свободный доступ для любого желающего. Отлично. О таком подарке можно было только мечтать. Я планировал изначально ждать в укрытии до тех пор, пока беглые команданты не высунет нос наружу, а затем использовать плеть ненависти. И раствориться в пампасах под стелсом, не вступая в боестолкновение с превосходящим противником. Экстренную эвакуацию оставлял на самый крайний случай. Сутки длинные, дел впереди громадье, поэтому хотелось бы всегда иметь возможность лучшего маневра – отступления. Отсюда спецумение добивало до первого форпоста. Вот как на меня позитивно общение с тайными убийцами из Коги подействовало. Можно еще напоследок устроить теракты. Для этого под днище каждого пикапа осторожно налепил блямбу DBS-7, предназначенную для тяжелой техники. Они все были самого высокого уровня, имели собственную маскировку, которая в течение получаса могла достигать уровня А++. Штатный режим – 300 часов без подзарядки, уровень B+. Активация либо по приказу, либо если машины удалятся от текущей точки на… пусть будет 600 метров. Так. Навык телепортации откатился. Теперь дождаться, когда охранники повернутся ко мне спиной, пройдут чуть вперед. Поехали. 6 шагов в полуприседе. Момент истины. Но дверь легко подалась вперед. Совсем как от земной подспудно ожидал предательского скрипа петель. Только не зажмурился, как в фильмах. Однако она открылась бесшумно, а я проскользнул вперед и попал в большую комнату. Ни живых, ни мертвых. Отметил лишь, по стенам тянулись многочисленные, но полностью пустые стеллажи до самого потолка. До него оказалось почти 5 метров. Соседнее помещение ввел арочный проем, куда и показывала стрелка навигатора. Готовясь включить в любой момент абсолютную невидимость и затем метнуться вперед и уничтожить врага одним усилием мысли, все же аккуратно продолжал двигаться вперед. Медленно-медленно, внимательно смотря под ноги, неслышно и осторожно, используя дополнительно как укрытие тени. И не выпускал вперед своих разведчиков, вопреки обыкновению. Боялся вспугнуть противника. Даже если там толпа окопалась, вычленить одного индивида и уничтожить – дело секунды. Раз-раз и в дамках. Остальные не успели бы опомниться в любом случае, среагировать. А если туда нырнет предварительно прибор, и у врага окажется интеллект, превосходящий мой, то это поднимет панику, заставит как-то реагировать. И мог Баскаков самостоятельно мгновенно отправиться на респ, чтобы избежать возможной окончательной смерти. Нет, все тихо. Никто не поднимал тревогу. Никто не забегал с дикими криками. Угол. И следующее помещение. Внутри находился всего лишь один человек. Мой кровник. Разведчик и картограф-анализатор стремительно прыгнули вперед и разошлись по сторонам. Одновременно с ними я преодолел несколько шагов, чтобы урод находился в зоне уверенного поражения. Баскаков стоял неподвижно, скрестив огромные руки на груди, посреди пустого помещения, и криво улыбался в бледном освещении, исходящем от стен. Отметил наноброню, отсутствие какого-либо вооружения. Это в современных реалиях свидетельствовало лишь о том, что первый удар индивидуальным оружием отбит не будет. Максимум сдвоенный неприцельный выстрел из тактического бластера в сторону врага или такой же из винтовки. А так, урод мог иметь любой арсенал в загашнике. И гаденыш где-то раздобыл доспех. До 20 уровня поднялся. Эти мысли прошли фоном одновременно с действием. Я, не размышляя и не рассуждая, оценив расстояние в максимум 5 метров, пытаясь действовать как можно быстрее на упреждение, ткнул в иконку с плетью ненависти. Ну... Внимание! В зоне действия артефакта «Плеть ненависти» подходящий объект не обнаружен. Неосознанно, мысленно вновь отдал приказ, как дважды на кнопку выключателя нажал при первой накладке. Результат тот же. Внимание! В зоне действия артефакта «Плеть ненависти» подходящий объект не обнаружен. И только после этого отметил, что глава ВС не отображался нормально, как любой другой разумный. Я не видел уровень его экипировки, самого человека. А затем высветилась полупрозрачная иконка с надписью поверх «Голографическая проекция». Все произошло в пару секунд. То, что впереди всего лишь изображение, сначала отрапортовал разведчик. Картину дополнил картограф-анализатор. Однако глаза продолжали обманывать, как и данные, получаемые от лже-зарга. Мини-карта говорила предельно ясно. Я достиг цели, и она передо мной. Враг в пределах видимости. Сука, в чем дело? Такого не могло быть, хотя... Имелись варианты. Сразу активировал шпиона одновременно с продвинутым сканированием от навыка. И четкая картина, что пустот подо мной не обнаружено. Сверху же на крыше все так же находилась турель и боец-снайпер. Больше никого. «Приветствую тебя, Килл!» Голос пусть не заставил вздрогнуть, но взбодрил. «А ты не торопился. Долго телишься. Вижу, ты не рад меня видеть?» Неожиданно напустил на лицо скорбное выражение. «А зря. И хватит уже пытаться спрятаться. От меня не уйдешь. Ты как на ладони. Выпрямись и прими с поднятой головой свою горькую судьбу». Ух ты, какая патетика. Вот только рано я усмехался и злорадствовал. В тот же момент возникла знакомая, очень знакомая надпись. «Внимание! Вы, как и всякие, находящиеся в радиусе 100 метров, подверглись воздействию артефакта «Уник плюс плюс» «Полок смерти». Время действия – 30 минут. Все попытки репликации разумных уничтожаются. Невозможно покинуть данную зону до истечения положенного срока. Исключение – заранее прописанные лица. Пересечение границы влечет за собой неизбежный летальный исход. Защитные параметры жертвы любого характера игнорируются». Тогда помог мне избежать гибели вызов на арену брата-идиота Такеши, а также мгновенная доставка двух ракет PFL на место событий. Сейчас никого рядом не наблюдалось, следовательно, и этот шаг отпадал, как невозможный к реализации. Телепорт? Я там должен был видеть конечную точку. И не сочтет ли система это пересечением границы? «Не ожидал?» – ухмыльнулся Визави. Здесь он угадал на 100, на 200%. Выходило, меня продал Лжезарк или... Нет, не или. Он 90% из 100. Но для чего? Ведь если его цель найти сферу, то я действовал в необходимом русле. И результативнее других искателей. Да и мне было по большому счету плевать на Зарга и на занявших его место. Учитывая, что имелись другие выгодополучатели. Не в них ли дело? «Нет, не может быть!» Я специально даже головой мотнул отрицательно несколько раз, и голос сделал дрогнувшим. Этим шагом старался протянуть время. «Но как? Как это возможно?» «Пусть враг торжествует. А мне требуется думать, но больше предполагать. Относится или нет экстренная эвакуация к физическому преодолению границы полога смерти? Иконка с навыком активна. Кроме как рисковать, ничего в голову не приходило. И еще, сейчас враг мог меня задавить количеством, тупо трупами завалить». Баскаков же улыбался, будто мухоморов нажрался. Бездумно и безумно. Но с превеликим торжеством, будто только он познал некую истину, вокруг же глупцы. «Запомни, на любую задницу найдется винт с наворотом», назидательно произнес он и даже повторил. «На любую, обязательно. Но это не важно. Важно другое. Песок в твоих часах заканчивается, и некому перевернуть их. Я же просто разобью и уничтожу эту дрянь, которую ты называешь своей жизнью. Знай, ты сейчас умрешь. Сгоришь в так любимом тобой пламени сверхмощного тактического боеприпаса. Тогда точно сдохнешь со 100% гарантией. Да и не жалко его». А пафоса-то, пафоса, вон как раздулся. Будто индюк весной. «И никакая защита не поможет. Ничего. Сбежать, если понял, тоже не удастся», — ухмыльнулась неожиданно тварь. «И очень, очень тебе хотел напоследок сказать». Кто бы сомневался, не зря Голливуд подметил желание злодеев покрасоваться перед жертвой, дабы сразить до конца могучим интеллектом, еще и морально уничтожить. «И сейчас ты спрашиваешь, как?» «Отвечу. Не только у тебя в покровителях новое божество этой реальности, но и у других теперь имеется к ним доступ. Игры в поддавки закончились. А до встречи с Заргом...» «Вижу. Знакомое имя», — усмехнулся он. «И как ты, сука, это можешь видеть, если я не снимал шлема, да и контроль над собой не потерял?» «Все гадал. Как такое возможно, что какой-то придурок выходил постоянно сухим из воды? И кто ему помогает?» «Без Зарга, что видно даже по твоим воплям, ты пустышка. А еще разочаровал босса. После гибели, а ты теперь смертен, все собранные части достанутся мне с целеуказанием на следующую. Ее я найду сам. И компас соберу. А потом придет черед сферы. И тогда... Вовремя со мной связался Высший, а то так бы погряз в этой песочнице. Растворился в дерьме, думая, что это и есть настоящий путь наверх. Или думаешь, что всякие Никифоровы и Добрынины вдруг прозрели и так легко избавились от меня на ровном месте? Нет, мой друг, спешу разочаровать. Они просто стали неинтересны, как и их жалкие поселения. Появились другие цели. Дальше, когда явится Саныч, я принесу его в жертву, чтобы урод больше никогда не возродился, и никто ему не смог помочь. Простая вроде бы смерть, и даже при отсутствии попыток репликации, может не привести к нужному для меня результату. А затем... Но этого тебе знать не следует, да и не касается. Тебя больше должно интересовать другое. «Да, другое». «Ты врешь!» — как можно более истерично воскликнул я, пока оставалось одно — тянуть время и постараться вытащить из гада как можно больше информации, а там или собирать камни, в любом случае собирать. «Ты все врешь! Зарк не мог меня предать! Никогда! Он не мог этого сделать! А все, что ты говоришь, это ложь! От первой до последней буквы. Ложь, ло...» «Дурачок!» — как-то ласково улыбнулся товарищ, перебивая. «Он наслаждался моментом. Он упивался им. Молодец. И хорошо, что шлем скрывал лицо. Вряд ли мне удалось сыграть глубокое и полное разочарование в жизни, в людях и вообще просто надломленность. Хотя...» Но не будем переоценивать свои артистические способности. «Какой же ты дурачок! Зачем ты ему нужен? Себя спроси. Слабое, жалкое ничтожество, не способное самостоятельно ничего сделать, только при поддержке. Или такое дикое чувство собственной важности, что считаешь себя самым-самым? Вокруг есть более исполнительные, более деятельные и более умные кандидаты. И когда появилась простейшая возможность точно подловить неуловимого и непотопляемого киллхантера, Зарк выдал все расклады относительно твоих возможных действий. Но главное, ты сам у него запросил сыр. Мое местоположение. Осталось его только положить в мышеловку, и все. Твой покровитель тебя и слил, потому что ты жалок. Я же, я другой. Иной, мля. Хоть и не соответствовал порыв моменту, но мне вдруг стало смешно. Впрочем, ненадолго, и хорошо, что я сдержал эмоции. Пусть памятник себе ставить и не буду, но устную благодарность объявлю. А теперь взгляни, где я нахожусь сейчас. Маркер указывал четко. Падаль расположилась возле форпоста номер один. Всего лишь в 2 километрах от купола, судя по карте, рядом с обломком инопланетной конструкции. Трехлесье, мать его. И зачем? Знаешь, что будет дальше? Через 10 минут все кончится для молота. Вас вычеркнут из возрождения. А ты, увы, погибнешь раньше. Через 2 минуты. Хотелось посмотреть на твое лицо, когда все, что ты создал, разрушается в один момент, уничтожается каким-то дерьмом. И один из твоих верных соратников станет мне подспорьем и вызовет демонов апокалипсиса в цитадель. Здесь он позволил себе тихо рассмеяться. Совсем по бабье. Еще бы ладошкой рот прикрыл. Хи-хи-хи. Паскуда. Жаль, не задавил, как гниду. «Я не верю тебе! Все прошли проверку!» — опять выкрикнул. И истерики побольше, истерики. Она его забавляет, поэтому пусть говорит, сучоныш. Только говорит. «Какой же ты жалкий дурак! Открою тайну, потому что она умрет с тобой. Из-под этого купола ты не можешь отправлять даже системное сообщение. Такие дела. Проверено. Так вот, предатель — Лёлик 777. Или, как он любит себя называть, «Три семерки». Да-да, тот самый травокур-охотник, который благодаря нашему любезному светилу от науки, а именно Сан Санычу, был запрограммирован в один из прекрасных дней. Дополнительно привит от всех возможных попыток разговорить его, используя правдоруб и подобные средства. И являлся довольно надежным источником информации об общих делах в клане, да и о многих нюансах тоже. Близкий круг наш высоколобый умник трогать опасался, так как поведение пациентов после данной сложной процедуры иногда сбоило, поэтому могло вызвать подозрения. Учитывая, что ты и твой зам параноики, как те бешеные волки. В чем-то он был прав, может, и раскусили, хотя нет, вряд ли. В целом, Саныч такой же идиот, как и все вы. Потому что те же роботы-шпионы спокойно доставляли всю необходимую информацию. Ты даже не удосужился проверить собственный дом, квартал. Хотя сеял подобное сам. Куда тому пахарю с лукошком? Справедливый упрек, которым уже сам себе всю плешь проел. Но сейчас, особенно от постороннего лица, он заставлял стыдиться. «Вот тебе урок. Думай всегда и наперед тоже, чтобы не было так унизительно. Переоценили твои умственные способности. Так вот, Лёлик уже через 9 минут 35 секунд активирует возле главного кланового строения 3 тактических заряда. Один из них грязный, на всякий случай. Почему именно так? Потому что вы, уроды, закрыли для всех связь внутри, поэтому приходилось встречаться с этим клоуном лично. Но там свои нюансы, и сложно долго рассказывать. Сгорит и Моун, и все в труху. И если кураторы учли твою выходку с последним рейхом и приняли меры в отношении обычных поселений, чтобы подобное не повторилось, это сообщил Зарк, то про специализированные... Новая установка этих гадов, возомнивших себя богами, пока не прошла. Поэтому на месте твоего анклава будет огромная воронка. А после уничтожения Стеллы я смогу без всяких кристаллов захватить твой форпост как ничейный, и он станет моим. Также в этот момент, учитывая, что ты сдохнешь, я получу квест «Хозяин дорог». И место там хорошее. Плохо, что лично мне приходится находиться рядом с ним, но иначе никак. Ведь после уничтожения материнского поселения будет всего лишь 5 минут для осуществления подобного действа. Конечно, если все же кураторы учли и внесли коррективы, касающиеся и специализированных поселений, то грязная бомба. Там радиация не оставит никому из твоих шансов. Видишь, я все просчитал. «Этого не может быть! Не может!» — заорал уже я, имитируя панику. «У тебя ничего не выйдет! Ничего!» «Выгони сейчас разведчика и посмотри, что случилось, пока мы говорили». Действительно, лагерь полностью опустел. Даже турели исчезли. Нормально. Как только уроды удалятся на... «Бдух! Бдух! Бдух!» «Удалились?» «Это еще что такое?» В голосе Баскакова возникли тревожные нотки. Проснулась и озабоченность. Но затем он вновь сделался радостно бодрым, хотя выглядело это наигранно до нельзя. Даже голограмма не могла скрыть плохие актерские таланты. «Ну все, пора, Килл. Жаль, я твою рогатенькую не смогу натянуть. Сгорит, понимаешь?» Я уже не слушал. Все и так ясно. Активация экстренной эвакуации совпала со взвизгнувшим сигналом от АСК о смертельной угрозе, отчего весь экран окрасился в тревожный, почти бордовый цвет. Одновременно с этим возникло успокаивающее, белоснежное, мерцающее и такое любимое. Выберите конечную точку переноса. Цитадель. Недоступна. Форпост номер 1. Пункт 2. А в груди предательски похолодело.